«Ах!» — воскликнула она, стараясь прижаться к нему. «Я так беспокоилась! Уже 2 часа, как вы покинули меня!» Он улыбнулся и тихонько оттолкнул ее. «Не сердитесь, душа моя! Я уверен, вы простите меня, когда увидите, что я принес!» Он раскрыл конверт и выложил на стол его содержимое с дюжину сложенных листков. И так как смущенная Аннабель молча разглядывала этот новый поток бумаг, он просто сказал: «Это все документы, необходимые для нашей свадьбы», и прибавил: «Все готово, я и день назначил. Мы отпразднуем свадьбу 2 сентября, через неделю». Она, бледная от волнения, не проговорила ни слова. «Ну что ж, дорогая Анна, вот все удовольствие, которое доставила вам эта новость», — тоном нежного упрека, — сказал он. Она затрепетала и окинула его долгим взглядом. «Ах, — тихо сказала она, — вы так хотели. Но Бог мне свидетель, вы это знаете, что мне не нужно было бы всех этих формальностей, чтобы навеки принадлежать вам». Он улыбнулся, взял ее руку и поцеловал. «Дорогая Анна, Бог, которого вы призываете, знает, что я люблю вас и слишком уважаю, чтобы обладать вами не иначе, как в законном союзе. Вы знаете, сердце мое, что я боролся с самим собою и с вами. Неужели вы осудите меня? Нет-нет, вы святой. Я чувствую, что недостойна вас. Я удивляюсь вам так же сильно, как люблю вас. Но еще неделя. Как это долго! И неделя эта пройдет, пройдет скоро», — своим важным прекрасным голосом сказал Гуинет. «И когда лет через 20 мы, седые, вспомним о ней, она будет честью и лучшими воспоминаниями всей нашей жизни». Грустные голоса негров монотонно пели: «Когда фонари красны, свет тоже красен». «Я вам помешал, может быть?» — Гуинет указал на разбросанные по столу бумаги. «Вы работали». «Я пробовала», — сказала она, — «но, увы, немногого добилась. То, что вы видите там, — это документы, представляющие наследство после моего мужа, мое богатство. Я краснею от того, что вы видите меня, занятую такими мелочами». «Те, кого Бог наделил благами мира сего, — ответил пастор, — не имеют права идти против его воли, не интересуясь своими богатствами. Я не порицаю вас». «У меня тем менее право на это, — сказала успокоенная Аннабель, — что часть этого богатства предназначена для поддержки дел, для которых жили и умерли мой отец и мой первый муж. Вот почему, ожидая вашего возвращения, я старалась яснее разобраться в этих цифрах. Но я совсем ничего не понимаю». У нее вырвался жест уныния. «Не можете ли вы помочь мне?» «Я?» Он даже привскочил. «Ну, что же?» — робко спросила она. «Ну, прежде всего, у меня нет требуемой компетенции. А потом... примешивать к нашей любви такие вопросы. Ах, дорогая Анна, вы, значит, не поняли еще, как я люблю вас». Внизу Кориолан пел: «Когда дождь падает на фонари, свет делает пшит-пшит». «Простите меня», — шепнула молодая женщина. «Вас простить, любимая моя! Да разве я могу сердиться на вас за то, что Бог сделал вас богатой?» «О, — с увлечением сказала она, — если бы я могла думать, что деньги эти хоть малейшей тенью встанут между вами, я предпочла бы сейчас же...» Она схватила пачку зеленых и синих документов, нервно измяла их и чуть не разорвала на кусочки. В конце концов она разрыдалась.